из года в год повторялось одно и то же. Сойдутся ли вместе в конторе на общем ли собрании или еще где, глаза старика обязательно обшарят его, Устина, с ног до головы, ползают и ползают по лицу, пока он не взглянет. Анисим тотчас отвернется и при этом непременно спрячет в уголках губ усмешку. Но за всю жизнь, кроме тех двух слов, не сказал ему ничего Шатров. И сам Устин тоже на беседу больше не напрашивался, остерегался, что ли. Юргин, кажется, понимал, о чем думает Устин, промолвил. «Вот то-то и оно! То-то и оно-то! Молчишь? Ну, молчи! А я... мне-то ведь недолго. На лодочку прямо днем, будто на рыбалку, да и вниз по Светлихе, а там ищи-свищи». «Не сучи ногами», — устало попросил Устин. «Куда ты к дьяволу убежишь? Везде достанут. Знать бы вроде пора. Затаись и сиди». «Это как так? Тогда-то и придет момент. Тогда-то и в самом деле засучим ногами, как тараканы на иголке. Или хлестанем себя намертво, как эти... скорпионы. Кто-кто? Твари такие живут на земле, пишут в книжках. Скорпионы. С жалом на хвосте. Если поджечь кругом них травку, так они помечутся туда-сюда, да жалом этим и звезданут себя. Нет, я на лодочке. Замолчи, сказал. Опять сорвался Устин с кровати. И забудь про лодочку. Тоже мне беглец нашелся. Он стоял перед Юргиным взлохмаченный, мокрый, багровый, точно выскочивший из жаркой бани. Юргин метнулся к стене и попятился к дверям, нашаривая одновременно свою шапку. — Ты что? Что ты в самом деле? Никуда я не поеду, не побегу, никуда. Устин... словно удовлетворился этим обещанием, опустился на кровать. Взял за угол подушку, вытер ею лицо и сказал чуть жалобно: «Шатров, сдается мне, не брякнет. Давно уж брякнул бы, если...» Устин еще раз вытер подушкой лицо. «Тут другие пытаются насквозь проглядеть, других опасаться надо. Те уж брякнут, так брякнут, если проглядят». «Да кто?» «Не знаю», — ответил Устин. «Много их. Кругом они. Ступай». Когда Юргин хлопнул дверью, Устин помедлил немного. Встал, закрыл двери на крючок. Снова сел на кровать, опустил голову. Потом встряхнулся всем телом, как собака, выскочившая из воды, и стал думать, отчего он взорвался вдруг, отчего чуть не схватил Юргина, чуть не переломил его надвое. «Засучим ногами, как тараканы на иголке. Вот-вот, давно уже, давно он, Устин, чувствовал что-то такое, что и словами не выразить. А Юргин выразил, точно в десятку, в яблочко прямо сволочь влепил. Вот именно он, Устин, как таракан на иголке перед Большаковым, перед Колесниковым, перед Корнеевым, перед Шатровым. И даже перед этой свиристухой, Анисимовой внучкой. А теперь вот перед Смирновым еще, да мало ли перед кем. Вот тебе... и слова без весу и цвету. Хотя он, купи-продай этот, всегда умел выражать главную суть. Сорит-сорит словами и вдруг вывалит. Раздался стук в дверь. Прислушался и понял, стучит жена. Подошел, открыл. «Курганов Фрол идет», — сообщила Пестемея. «Ага», — кивнул Устин. «Да печь поглядывай. Как прогорит, подбрось спиток поленьев», — сказала Пестемея и растаяла в темноте.